Итак, резюмируя сказанное, приходим к выводу, что без учителя нет пути. Дальнейший путь развития человека, как это должно быть ясно всякому, без учителя не мыслим. Человечество подошло к такой точке своего развития, когда братья человечества, бывшие до сих пор нашими невидимыми руководителями, станут для нас видимыми и должны быть, наконец, признаны, осознаны и приняты человечеством как главнейший фактор нашего существования и нашего движения по пути совершенствования. «Нет другого пути, чтобы идти», — гласит индусское изречение. Так должен понять каждый. Путь ученичества и расширения сознания через посвящение ученика были известны во все времена всем народам, среди которых преподавалось высшее оккультное знание, стремящимся к совершенствованию. Центрами, распространявшими это высшее знание, были по большей части храмы с их посвященными высшее знание жрецами. При этих храмах, стремящиеся к посвящению, проводили десятилетия, подвергались всевозможным испытаниям. Пифагор, например, провел при храме Осириса в Мемфисе 22 года, прежде чем он получил посвящение. Само посвящение всегда было великой мистерией, сопровождавшейся сложными ритуалами и обрядами. Такой продолжительный срок, предшествующий посвящению, объясняется тем, что раньше 30 лет нужные центры не просыпаются. Обычные 15 лет для явлений последствий пламени света. Листы Сада Морий, том 1, параграф 100. Этим объясняется, почему Христос начал служение человечеству, имея 30 лет от роду, ибо раньше у него не могли раскрыться центры высшего сознания, для которых существует определенное время и определенные законы, переступать которые человек безнаказанно для себя не может. Раскрыть центры высшего сознания может лишь учитель мудрости, лишь великий посвященный, у которого такие центры уже действуют. Между тем, ввиду стремления некоторой части человечества к скорому приобретению высшего знания и скорому выявлению высших сил, существует много самозваных учителей, которым известны крохи знания, которые с истинными учителями мудрости ничего общего не имеют, которые посвящения высшее знание не удостоились, ибо если бы они были посвященными, то они бы не делали то, что они делают. Завлекая в свои сети доверчивых людей, они при помощи ритмического дыхания и приемов хатха-йоги приоткрывают некоторые центры, нанося своим пациентам губительный вред, ибо придают их во власть темных сил. Расстройство нервной системы, приводящее к самоубийствам, сумасшествие, одержимость, ранняя смерть – вот результаты преступной деятельности самозваных учителей, взимающих за такую свою деятельность плату, ибо лишь она их привлекает, а не что-либо другое. Цитата. «Не слушайте учителя, взимающего за учение деньги. Учение не может быть куплено или взято угрозами. Истинно каждый может получить доступ к учению, доказав преданность действиям. Менее всего слова, больше всего действия приводит в общину знания». Агни-йога, параграф 93. Так поступает истинный учитель, и так говорит истинное учение. К великому и святому делу раскрытия высшего сознания, выводящего человека на путь богочеловеческий, космическими законами привлечены и допущены лишь высшие, лишь светлые сущности. Первый встречный этого сделать не может. Даже великий пророк Иоанн Креститель этого не мог и говорил народу: «Я крещу вас в воде, в покаяние, но идущий за мною сильнее меня,